Дневник, Вашингтон, 15 января 1940-го. По распоряжению Госдепартамента я вернулся в Вашингтон, чтобы занять должность специального помощника госсекретаря, отвечающего за чрезвычайные военные проблемы и политику. Поэтому я подал прошение об отставке с поста посла в Бельгии и полномочного посланника в Люксембурге. Дневник, Вашингтон, 16 февраля 1940-го. По сообщениям из Румынии, в Одессу прибыли 2000 немцев, которые занимаются в этом и других черноморских портах закладкой мин в российских водах. Один видный бельгийский бизнесмен, только что прибывший из этой страны и знакомый с ситуацией на Балканах, сказал мне, что его информация свидетельствует, что московские гостиницы полны немецких агентов, коммерческих путешественников и инженеров, но им трудно попасть в советскую промышленность из-за нежелания Советского Союза сотрудничать. Журнал «Вашингтон», 30 марта 1940-го. В речи премьера Молотова, наркома иностранных дел, перед Верховным Советом Советского Союза 29 марта появилось важное заявление. «Мы должны сохранять нашу позицию нейтралитета и воздерживаться от участия в войне между великими державами. Эта политика не только служит интересам Советского Союза, но и оказывает сдерживающее влияние на попытки разжечь и распространить войну в Европе. Если мы обратимся к недавнему прошлому, то увидим, мы добились значительных успехов в обеспечении безопасности нашей страны. Мы будем последовательно придерживаться нашей политики и впредь. Это важно как подтверждение нейтралитета. Оно опровергает подразумеваемое предложение Риббентропа прошлой осенью, что если Франция и Англия не прекратят войну с Германией, то между Германией и Советским Союзом будут проведены консультации. Это не может вполне удовлетворять Гитлера. Дневник, Вашингтон, 26 июня 1940-го. Сообщается, что Молотов передал румынскому посланнику в Москве ноту с требованием немедленной передачи Бессарабии и Северной Буковины в течение суток. Цитируется заявление российской печати, что это урегулирует 22-летний конфликт между Россией и Румынией и является одним из исправлений Версальского договора, которое является частью плана содействия европейскому миру. Молотов подтверждает советскую политику нейтралитета. Дневник, Вашингтон, 1 августа 1940-го. Речь Молотова перед Верховным Советом в Москве, как сообщалось, содержит следующее по отношению к изменившимся условиям вследствие поражения Франции и вступления Италии в войну. Все эти события не вызвали изменения во внешней политике Союза. Верной политике мира и нейтралитета Советский Союз не принимает участия в войне. События в Европе вовсе не уменьшают силы Советско-германского пакта о ненападении, напротив, подчеркивают важность его существования и дальнейшего развития. Вопреки рассуждениям иностранцев о возможных разногласиях между сторонами, он заявил, что эти отношения основаны на фундаментальных интересах обеих сторон. Ответный визит Молотова в Берлин. Журнал «Вашингтон», 14 ноября 1940-го. Молотов и его штаб в количестве 65 человек покинули Берлин сегодня после продолжительных бесед с Герингом, Гессом и другими промышленными экспертами и после второй продолжительной конференции с Гитлером и Риббентропом. Официальное коммюнике не проливает никакого реального света на происшедшее, за исключением того, что оно привело к соглашению по всем важным вопросам, представляющим интерес для Германии и Советского Союза. Примечание посла. Это официальное коммюнике не согласуется с речью Гитлера в Берлинском дворце спорта от 3 октября 1941, в которой описывались основные разногласия и предполагаемые требования Молотова. Примечание мемуариста. Этот самый берлинский спортпаласт оказался любимым местом выступлений нацистов. Арена вмещала под 15 тысяч человек. Именно с спортпаласте в 1943 году Геббельс произнесет свою самую известную речь «Война без ограничений», она же «Тотальная война». В ней он призывал бороться против большевизма до последней капли крови, не считаясь ни с какими законами и ограничениями. Не помогло. Война закончилась в Берлине. Продолжаем. По всей вероятности, здесь кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Советский Союз неоднократно подчеркивал в качестве краеугольного камня своей внешней политики позицию абсолютного нейтралитета и неучастия в Европейской войне. Он неоднократно описывает свое соглашение с Германией как пакт о взаимном ненападении. Печать Москвы в течение последнего месяца или около того, по-видимому, также была очень щедра в своих комментариях об эффективности британских ВВС и прекрасном качестве британской пехоты, как состоящей из членов профсоюзов и тому подобного. Примечание мемуариста. В том-то и дело, что ни британские, ни даже французские солдаты не были ни особо трусливыми, ни предателями. Вести с Гитлером фальшивую войну их вынуждали политики, наускивающие Гитлера на СССР. Отсюда и война только на бумаге. А вот простые работяги с винтовками были и всегда будут братьями таким же простым советским рабочим и крестьянам. Продолжаем. Дневник, Вашингтон, 30 ноября 1940-го. Обедал с президентом. Попросил, чтобы он разрешил мне уйти в отставку из Госдепартамента с начала года. Я объяснил, что в течение последних 5 лет не уделял никакого внимания ни своему личному бизнесу, ни своей юридической конторе, и я обязан это сделать. Он все замечательно понял. Он сказал «разумеется», но он хотел бы, чтобы я был доступен для конкретных задач, которые он мог иметь в виду. Он попросил меня немедленно стать председателем его инаугурационного комитета. Я был очень горд принять это предложение. Примечание мемуариста. Если вы думаете, что с отставкой посла из департамента история его отношений с Россией закончится, вы недооцениваете Сталина и Рузвельта. Свой орден Ленина бывший посол Дэвис заслужит постоянным посредничеством между СССР и США по вопросам ленд-лиза и открытия Второго фронта. В середине войны он и вовсе будет вынужден провести чуть ли не избирательную кампанию по большинству штатов, только публике в этот раз представлялся не очередной кандидат в сенаторы или президенты, а великий советский народ, его сражение за мир во всем мире и его вождь, товарищ Сталин. Продолжаем. Дневник, Вашингтон, 10 января 1941. Сегодня в Берлине было объявлено о подписании так называемого русско-германского пакта о дружбе. Официальный представитель заявил, что это положит конец глупым сплетням об ухудшении отношений между Советским Союзом и Германией и подтвердит факт, что стороны спокойно работают над улучшением и укреплением своих дружественных отношений. Он предусматривал урегулирование вопросов, в том числе связанных с советским присоединением прибалтийских стран и польскими пограничными проблемами. Примечание мемуариста. До начала Великой Отечественной оставалось менее полугода. Этот пакт уже никого не обманывал. Все понимали, что война с фашизмом неизбежна. Наши дипломаты пытались последними средствами хоть как-то оттянуть неизбежное. Нашей оборонной промышленности, нашей армии отчаянно не хватало каких-то 2-3 лет для подготовки. Начнись война году в 1943-м, гнали бы гитлеровцев с треском вплоть до Парижа. Продолжаем. Дневник, Вашингтон, 18 февраля 1941-го. Советы не хотят рисковать. Глава Госплана в Москве заявил, что Россия должна приложить все усилия для продолжения и наращивания производства танков, самолетов и военных кораблей, чтобы держать страну в состоянии готовности к любым непредвиденным обстоятельствам.